Братья и сестры, я буду читать текст, который записан в книге пророка Исаии. Я буду читать 4 стиха первых 49 главы. Книга пророка Исаии, 49 глава, я прочитаю первые 4 стиха. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое, и содел уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и содел меня стрелою заостренную, в колчане своем хранил меня. И сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал: напрасно я трудился, и ни на что, и вообще истощал силу свою. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». Братья и сестры, на первый взгляд или в начале, когда мы прочитали этот текст, он, возможно, для нас покажется очень сложным. Но я хочу немножко объяснить. Слово, которое здесь говорит пророк Исаия, он говорит об Иисусе Христе. И говорит словами Иисуса Христа. Я немножко повторю, чтобы наше внимание сосредоточить. Сказано: «Содел уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня». И вот у меня дальше сказано, 4 стих, на нем я хотел бы больше остановить внимание наше. Здесь сказано: «И сказал я», то есть Христос, «напрасно я трудился, и вообще истощал силу свою, но право мое, говорит Христос, оно на небе у Господа, и награда моя, говорит Христос, у Бога моего». Братья и сестры, я хочу внимание обратить как раз вот на эту строчку: «Право мое, оно у Господа». Братья и сестры, это будет и темой моей проповеди. Но я хотел, чтобы тема проповеди не как название прозвучала. Я хотел бы, чтобы оно прозвучало вопросом. То есть, братья и сестры, каждый из нас, я хотел, чтобы задал себе вопрос: где мое право? Друзья, мы в конце вернемся к этому тексту, но я хочу немножко сказать, что здесь подразумевал Иисус Христос. Он говорит: в земной жизни я свое право отдал Богу. Друзья, в этих строчках слышатся как бы слова безвыходности. Христос говорит: напрасно я трудился. Но, друзья, если посмотреть, когда Христос был взят, когда его воины связали, казалось бы, все. Христос говорит: право мое у Господа, и награда у Бога моего. Братья и сестры, что такое вообще право? Но в узком понятии, в словаре это слово примерно звучит так. Право – это то, что я имею. Это моя собственность. Но, к примеру, друзья, вот пресвитеру Бог дал определенные права совершать служение в церкви. Отцам Бог дал определенное право, которое возложил на них Бог, всякому мужу глава Христос, а жене глава муж, и это тоже право. Руководителю молодежи Бог тоже дал право. Братья и сестры, право – это власть. В какой-то мере это власть. Друзья, я хочу немножко обратить внимание, как люди сегодня пользуются своим правом. Ну, наверное, вы слышали, сегодня случай такой в Америке есть. Я думаю, это не только в Америке. Дети рассказали о том, что родители их наказали, приехали определенные службы, забрали детей, родители посадили в тюрьму. Они попользовались своим правом. Братья и сестры, как хорошо, когда мы правильно пользуемся своим правом. Как красиво сказал Христос. Он говорит, я свое право, я его на небо отдал. И право мое, оно там находится, на небе. Братья и сестры, как хорошо, когда и я могу правильно распоряжаться своими правами. Я хочу на 4 области жизни нашей обратить внимание, где чаще всего нам приходится пользоваться нашими правами. Я их перечислю сразу, для того, чтобы нам легче потом было усваивать вот то, что будет сказано. Первое, это каждый из нас когда-то получил право на жизнь. Второе, друзья, на то, что я хочу обратить внимание, каждый из нас имеет право Богу служить, то есть право на служение. Я думаю, все, кто в церкви находится, Бог таким правом наделяет. Так в Деяниях апостолов сказано. И да крестится каждый из вас, и получите прощение грехов, и что? И дар Святого Духа. Для чего? Служение Богу совершать. И третье, на что я хочу обратить внимание, это право в наших взаимоотношениях. Ну, живя в церкви, друзья, мы имеем общение друг с другом. Живя в семье, вот то, о чем я уже только что сказал, как правильно, когда здесь мы правильно имеем, правильно правами пользуемся. Но, друзья, на последнее, на что я хочу обратить внимание, это право на небо, которое Бог дает каждому любящему своему дитя. Братья и сестры, итак, первое – право на жизнь. Я хочу, друзья, прочитать послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. Думаю, я повторюсь словами, которые уже на протяжении многих дней здесь или много времени звучали здесь. Друзья, апостол Павел, посмотрите, как он говорит о жизни своей. Послание к Галатам, 2 глава, с 20 стиха. Он говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Ну, то есть, братья и сестры, посмотрите, как вот здесь апостол Павел говорит, меня нет. На этой земле я потерял право, но я получил небесную прописку, право мое у Господа. Да, если вы помните, апостол Павел в одном из посланий, он говорит такие слова, «Наше же жительство где?» На небесах. А что ныне живу? Живу верою в Сына Божьего. То есть Христос мною владеет на этой земле. Братья и сестры, как красиво апостол Павел сказал. И мы получили с вами право жить. Но как хорошо, когда мы это право можем на жизнь отдать Господу. Друзья, я хочу в продолжении наших рассуждений прочитать одну библейскую историю, которая записана в 4 книге Царств. Я хочу прочитать с 20 главы, несколько стихов я буду читать из этой главы. Речь идет о одном великом человеке, великом царе, который произвел великие реформации в народе израильском. Это царь Езекия. Друзья, я читаю с 20 главы короткий текст. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Езекия лицом своим к стене, и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Братья и сестры, пришло время, и Бог назначил Езекии в вечность переходить. Все было очень хорошо. И жизнь Езекии, она имела высокую оценку. Сделай завещание для дома твоего и умри. Братья и сестры, и посмотрите, как Езекия говорит, Господи, я же имею право жить. Я же имею право на жизнь. Я же с преданным лицом ходил пред Тобой. Хорошо? Бог в долгу не остался, братья и сестры. Исаия говорит, возвратись обратно и скажи, выздоровеешь. Приходит пророк Исаия и говорит, ты выздоровеешь. Бог тебе знамение хочет дать. Тени спуститься на 10 ступеней вниз или подняться на 10 ступеней вниз? Ага. Легко, говорит, тени вниз спуститься. Езекия, да откуда у тебя такое неверие? Ведь ты же ходил с преданным лицом пред Богом. Пусть тень вернется на 10 ступеней назад. Братья и сестры, что это такое? Право на жизнь. Я имею право. Друзья, это не все. Через время приходят к Езекии, тут сказано, Беродах послал своих людей из Вавилона, и они пришли, принесли подарки Езекии. И Езекия показывает все то, что у него есть в доме. Пророк приходит. Что это за люди? Что эти люди видели в доме твоем? Все видели. Езекия, откуда такое неразумие? Почему так произошло? Братья и сестры, не смог он сказать, право мое, оно у Господа. Братья и сестры, и это еще не все. Еще время прошло, и в эти 15 лет родился у Езекии сын, который потом 52 года царствовал в Израиле. И это был один из самых нечестивых царей. 52 года. Братья и сестры, почему так? А было время, когда Бог увенчал Езекию и сказал ему, сделай завещание и умри. Друзья, я думаю, если бы вот так закончилась жизнь Езекии, это прекрасный венец. Братья и сестры, где сегодня мое право? Право на жизнь. Друзья, конечно, я понимаю, что каждый из нас, живя на этой земле, если где-то заболеет, мы к врачам обращаемся. Друзья, и это нормально. Но случай, друзья, один расскажу. К одному старичку приехали братья для того, чтобы посетить его. Ну, ему уже 80 лет, ободрить его. Ну, и в какой-то мере попрощаться с ним. И когда братья пришли, помолились, и вот братья уже выходят, этот старичок пресвитера отзывает, говорит, подойди сюда. Он подходит, говорит, ты знаешь, я, говорит, тут денег немного скопил. Найди хорошего врача, я еще пожить хочу. Пресвитером, брат, да вы жизнь прожили, да с Господом уже встречаться скоро придется. Брат, ну да, говорит, я понимаю это все. Ну, найди хорошего врача. Братья и сестры, как я распоряжаю жизнью своей? Но я не имею в виду, что кому-то умирать придется, но тот, кто жизнью своей распоряжается сам, ну, зачастую этот человек живет эгоистически. И этот человек может жить и в церкви, и в семье, и в обществе, который жизнью своей распоряжается сам. Ну, я похожий пример расскажу. К одному брату-пресвитеру, который заболел, уже, ну, такой раком заболел. Братья пришли для того, чтобы молитву совершить. А он говорит, братья, вы знаете, говорит, не хочу. Я, говорит, церковь учил, что на небе лучше. Я церковь учил, что там Христос, там Царь наш, там жизнь наша. Не хочу. Хочу к Господу своему. В одной церкви двое старичков. Но получилось так, что оказались он без супруги, умерла в преклонном возрасте, уже супруга умерла. И у нее тоже муж умер. И вот они решили жизнь свою пожениться. Но брат-служитель уже уговаривал и говорит, ну зачем оно вам надо? Вы уже пожилые люди. Ну ладно, там досмотреть некому. Не надо оно вам. А этот старичок говорит, я имею право или не имею? Ну, брат говорит, ну, по слову Божьему имеешь право. Вот, говорит, и сочетай нас. Ну, брат говорит, некуда было деваться, говорит, я их и сочитал. Немножко время прошло, они ссориться начали. Брат говорит, я пришел в их семью для того, чтобы поговорить с ним, побеседовать. И вот беседую, примиряю их, а этот старичок говорит, ты виноват, что мы ссоримся. Ну, брат говорит, как же я виноват? Вы же просили, я все сделал. Ты виноват. И вы знаете, друзья, там и лукавые подозрения рождаются. Даже ты, говорит, когда нас сочитывал, руки когда снимал, рукой махнул, якобы все равно ничего не получится. Братья и сестры, а вы знаете, причина какая? Оно, знаете, оно все тогда видится в другом свете. А причина такая, попользовался своим правом. Братья и сестры, как хорошо, когда мы можем правильно пользоваться своим правом. Братья и сестры, да, бывают случаи, когда все обстоятельства жизни показывают, что тебе дано оно. Но как красиво Христос сказал, мое право у Господа. Братья и сестры, второе, на что мне хотелось обратить внимание, это право, которое Бог нам дал, чтобы Ему служить. И это высокое положение. Братья и сестры, здесь уже много говорилось о нашей молитвенной жизни, о нашем служении Христу. Сегодня, ну, наверное, время такое, когда, ну, не особо стараются люди молодые Богу служить, больше как-то заняты собой. А как прекрасно, когда мы используем право Богу нашему служить. Друзья, я к этому хочу прочитать тоже несколько текстов. Один из текстов я прочитаю, первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Это слово апостола Павла к церкви. Посмотрите, как он пишет. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Братья и сестры, как нежно апостол Павел говорит. Но, друзья, если бы пришел бы апостол Павел бы сегодня, ну так, я образно скажу, и, например, бы сказал, «Я апостол Павел». Ну, наверное, мы сказали, да. Один брат рассказывал, говорит, мы когда ездили, служитель этой церкви, я, говорит, мы приезжаем в церковь в одну. И он говорит, я с братом с одним ездил. И он в церкви выходит, говорит, мы от совета церквей. А этот брат скромный такой, говорит, а я не знаю, куда деваться, куда деваться. О, право какое, да? Братья и сестры, посмотрите, как Павел говорит. Мы, говорит, когда приходили к вам, приходили не как апостолы, а были среди вас тихи, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Для так апостол Павел совершал свое служение. Сестры, я вам вопрос задам. Вот скажите, вот у вас маленький ребеночек, да? Ну и вот ночью он начинает плакать. Ему хочется кушать, а вы ему говорите, ночь настала, и я имею право спать. Все, молчи, я буду спать. Он вас послушает, сестры? Нет. Братья и сестры, вот так апостол Павел совершал это служение. И, друзья, другими словами, в этом тексте звучит, но право мое, оно у Господа. И так апостол Павел совершал это служение. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Друзья, вот в другом тексте, посмотрите, в первом послании к Коринфянам, может чем-то похож этот текст. В 9 главе, вот я прочитаю выборочно с этой главы, апостол Павел говорит тоже о своем служении. Как красиво он говорит об этом служении. С первого стиха я буду читать, ну выборочно. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол». Ну и ниже он говорит, «Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать?» А теперь на 12 текст, посмотрите, как говорит апостол Павел. «Если другие имеют у вас власть, не более ли мы? Однако мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить никакой преграды благовествованию Христову. Братья и сестры, апостол Павел говорит выше, мы на все это имели право. И иметь спутницу, сестру, жену. И имели право не работать. Все это мы имели. Но апостол Павел говорит, почему так поступаю? Поступаю и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода. Братья и сестры, и здесь апостол Павел говорит, поступаю так, чтобы никакого и никакой преграды не было благовествованию Христову. Мне пришлось как-то, может, к стыду, разговаривать с одним служителем церкви. Трудные обстоятельства в церкви, труднейшие. Но я ему говорю, ты знаешь, может, надо по-другому с церковью. Ну, постарайся так. Он говорит, я имею право так поступать, я же служитель. Я говорю, да, ты имеешь право, Бог тебе дал власть быть служителем. Но посмотри, церковь в таком состоянии. Вы знаете, друзья, я его не убедил. Он говорит, я имею право, я служитель. Братья и сестры, как плохо, что человек не мог сказать, право мое я отдал туда, на небо, право мое у Господа. Братья и сестры, нахожу самый красивый пример в Библии, как Христос распорядился своим правом. Когда Христос был арестован, или, вернее, когда Христа пришли для того, чтобы арестовать, много людей собрались вокруг Христа с мечами и колями. И вот Петр, который находился возле Христа, он вытянул меч и ударил раба первосвященнического и отсек ему ухо. Ну, я думаю, эту историю вы все хорошо знаете, правда? Братья и сестры, я хочу прочитать, что Христос сказал в этом случае. Я читаю 53 стих. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Как же сбудется Писание? Братья и сестры, опять вот в этих словах есть созвучно нашим рассуждениям слово. «Или ты думаешь, что я не имею права, Петр? Я имею это право. 12 легионов ангелов!» Друзья, а я как-то рассуждал, думаю, а зачем 12 даже легионов ангелов, когда один ангел за одну ночь истребил 185 тысяч? Петр, я имею эту власть, я имею это право. Братья и сестры, если бы Христос, конечно, друзья, исключено, чтобы так Христос поступил. Но если представить, если бы Христос попользовался этим правом, было бы спасение. Была бы сегодня здесь церковь, были бы ли мы? Конечно же, нет. И другими словами, в словах Христа звучит это слово: «Право мое я отдал на небо, право мое у Господа». Братья и сестры, и поэтому я понимаю, что как хорошо, когда и служение мы совершаем вот в таком духе, в таком направлении. Еще мне нравится, взял один текст и хочу прочитать, как апостол Павел обращался с другими своими сотрудниками, служителями. Я тоже думаю, что это красивая сфера служения. Хочу прочитать несколько слов из послания к Филимону. Немножко я хочу историю этого послания. Думаю, что мы ее все знаем. Беглый раб Анисим, обокрав своего господина, убежал. Но через время он был арестован. И в тюрьме, где находился апостол Павел, он уверовал, и теперь он христианин. И апостол Павел пишет письмо Филимону и отправляет это письмо с Анисимом для того, чтобы они, увидя друг друга, могли принять уже друг друга, как апостол Павел пишет, не как раба, но больше, как брата. И вот апостол Павел пишет письмо. А сложно, правда? Вот раб обокрал, и теперь он приходит. И теперь его принять надо. И вот апостол Павел говорит, смотрите, я читаю, «Поэтому, имея с 8 стиха великое дерзновение во Христе, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, Никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил в узах». Братья и сестры, замечайте, как апостол Павел пишет. Он говорит: «Имея великое дерзновение во Христе, приказывать тебе». Но и здесь, друзья, звучит это слово: «Я оставил эту форму приказания, но по любви лучше прошу». Никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы себе вопрос задавали: а где мое право? Как я пользуюсь своим правом? Друзья, ну, конечно, может, я не поспешил сказать, сейчас попробую сказать эту мысль. Конечно, конечно, друзья, мы имеем и права, которыми Бог нас наделил. Ну, вот, к примеру, я привожу этот пример. Ну, допустим, мы ходатайственное сообщение пишем, или ходатайство пишем. Ну и пишем: на основании закона такого-то, такого-то, мы просим, чтобы наших братьев не притесняли. Друзья, ну кто может пользоваться своим правом правильно? Как говорит автор послания к евреям, тот, у которого чувства навыков приучены к развлечению добра и зла. То есть, братья и сестры, здесь нету шаблона, здесь нету какой-то инструкции, но как важно в сердце, Духом Святым почувствовать, когда я могу попользоваться правом своим. И последний пример к этому я хочу рассказать. В одной церкви, ну я услышал этот пример от брата одного, который был у нас на общении, и он говорит: когда мы ехали к вам на общение, мы заехали к одной сестре. Но сестра эта уже в преклонном возрасте. Особенности этой сестры — у нее нет одной ноги. Она в юности попала в катастрофу, в аварию, и ей одну ногу ампутировали. А вторая нога была тоже травмирована. И вот уже время старости, и во время старости воспалилась и вторая нога. Братья приехали, сильная температура. И она говорит: братья, я хочу, чтобы вы помолились надо мной. Но сестра в свое время трудилась с подростковой группой, и брат говорит: я у нее был, брат-служитель, в группе, она вела нашу подростковую группу. И вот она говорит: брат, я, говорит, хочу, чтобы вы помолились надо мной. Врачи предлагают ногу резать, но я, говорит, уже не хочу. Как будет, так и будет. Хочу, чтобы вы помолились, и уже как Бог усмотрит. Но, говорит, братья, мы побеседовали, ну и предложили молиться. И брат говорит: я смотрю, она, говорит, становится на больное колено. И он говорит: сестра, не надо, мы же понимаем, что... Она говорит: нет, братья, я, говорит, имею право встать пред моим Господом на колено. Я не знаю, сколько Бог жизни мне продлит. Я, говорит, хочу использовать это право предстать пред моим Господом. Братья и сестры, как мы сегодня используем свое право Богу служить? Как мы сегодня используем свое право Слово Его читать? Как мы сегодня используем свое право в постах, в молитвах, в заступническом служении участвовать? Как мы сегодня пользуемся правом, данным нам? Братья и сестры, третье, на что я хочу обратить внимание, это право в наших отношениях. Но я уже немножко говорил, что это. Друзья, в церкви мы тоже какие-то имеем отношения друг с другом, в семье нашей. Друзья, ну я понимаю, что прежде чем отец кулаком по столу ударит, скажет: я отец. Но прежде чем ты бьешь кулаком по столу, ты получи право отцовства. И не потому, что у тебя дети есть, а потому что правом отцовства нужно тоже правильно пользоваться. Друзья, я хочу прочитать знакомую историю для всех, которая записана в книге «Бытие», 13 глава. Речь здесь пойдет о Аврааме и о Лоте. Друзья, ну и я позволю несколько вопросов вам задать. Друзья, итак, я читаю 13 главу с 7 стиха. «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мной и тобою. и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. Братья и сестры, кто имел право выбора? Авраам или Лот? А? Авраам. Ну, во-первых, Бог Аврааму сказал: выйди из земли, из Ура Халдейского, но не Лоту. Ну, и обетования были даны Аврааму, а не Лоту. Да и, друзья, по возрасту Лот был младше. Друзья, и вот в этом тексте опять, друзья, созвучно с нашими рассуждениями Авраам мог сказать: мое право, оно у Господа. Братья и сестры, ну Авраам имел полное право сказать: знаешь что, Лот, если ты уже пошел со мной, так будь добр, слушай, что я тебе говорю. Нет, Авраам так не сказал. Право мое у Господа. Братья и сестры, остался Авраам обделенный? Конечно же нет. Бог благословил его. Братья и сестры, я думаю, Бог благословил Авраама за то, что он правильный выбор сделал. Друзья, не потому, что он знал, не потому, что он видел что-то. Друзья, его выбор был в Боге. И поэтому Бог обильно благословил Авраама. Братья и сестры, я один пример расскажу к этому. Но, вернее, друзья, два примера расскажу. Эти два примера, они чем-то похожи. И в то же самое время они разные. В одной местности один брат, ну, в сельской местности жил, и у него гуси его, они выходили на территорию. Ну, кто в России жил, помнит, вот, заборы их тогда или мало существовало, или в заборах дырки большие, и иногда гуси, куры, они и во двор выходят. Это здесь уже в Германии они арестованы, и только под строгим контролем. А там по всем дворам гуляют. И вот гуси брата, они зашли на территорию вот, ну, неверующего соседа. Ну, а этот неверующий сосед, он был такой человек жесткий, и его многие не любили даже в селе. И однажды гуси зашли на территорию соседа, а сосед был охотником. Он, недолго думая, забегает, берет ружье, выходит, шлеп по гусям. Соседи это увидели, они говорят брату: Миша, пиши заявление, пиши заявление, мы все подпишем. Ну, заявление, жалобу мы подпишем, и с него строго взыщут. Друзья, а это серьезно, оружием пользоваться, это серьезно. Говорит, брат, один сосед, второй сосед, а он говорит: я думаю, как мне поступить? И говорит, какая-то пауза. И он говорит: я постоял немножко, опустил голову вниз, еще, говорит, патрон нашел, гильзу нашел. Взял, говорит, этот патрон, подхожу к соседу, говорит: сосед, прости, говорит, что мои гуси к тебе на территорию зашли. Говорит, а за патрон, говорит, что я тебе должен? Этот сосед опустил голову. Братья и сестры, имел возможность воспользоваться своим правом. Я уверен, его бы люди неверующие никогда бы не осудили. Никогда. Он правильно поступал. И после этого сосед, ну, он не покаялся, но, говорит, но после этого случая, говорит, сосед ко мне начал относиться совсем по-другому. Братья и сестры, как красиво, когда мы можем сказать: мое право, оно у Господа. И второй пример расскажу. Этот пример близок. Вот, случился он в нашей церкви. У одной сестры на площадке. Ну, это дом, не частный дом, а где много людей живут. У нее был сосед неверующий. Ну, сосед был такой, ну, он сильно много буярин. Я не знаю, понятно это слово для вас. Сильно такой был драчун и много причинял проблем. У него судимость была условная. Ну, и постоянно выпивки в его квартире, друзья, шум. И однажды он сильно начал вот так вести себя плохо. Ну, и сестра вызвала милицию. Ну, по-вашему, полицию. Приехала милиция, его взяли. А у него судимость была условная. Ну, условная – это когда человека судят, его не садят, а условно дают. Если он что-то сделает, то потом это условно превращается в действительное. Друзья, не знаю, по этой причине или по другой, но его посадили. И вот в тюрьме по непонятным обстоятельствам он умирает. И когда я посетил эту сестру незадолго до смерти, она говорит: ты знаешь, говорит, на сердце, говорит, вот этот случай, говорит, я так и не засвидетельствовала ему о Боге. Братья и сестры, попользовалась своим правом. Но я уверен, что соседи ее не осудили. И люди, которые посмотрят на эту обстановку внешне, они не осудят ее. Но она себя судит. И вот она говорит: мне в вечность уходить. А этот случай, говорит, большим переживанием лежит на моем сердце. Братья и сестры, как хорошо, когда мы правильно пользуемся своим правом. Друзья, ну и еще и библейские примеры приведу. Хочу привести пример Давида и Мемфисфея. Друзья, я думаю, что вы тоже помните. Может, в немецком языке Мемфисфей по-другому звучит имя. Но я скажу, Мемфисфей – это сын Иоаннафана, это сын лучшего друга Давида. Однажды, когда Давид уходил, убегал от сына своего Авесалома, от преследования его, и вот было сражение, потом была победа, и Давид возвращается обратно в Иерусалим. А Сива, слуга Мемфисфея, он обманул, и когда Мемфисфей хотел идти с Давидом, получился обман, и Мемфисфей не пошел. Давид еще об этом не знает. У Давида в мыслях, что Мемфисфей стал на сторону врага. И вот, друзья, у них встреча, у Мемфисфея с Давидом. И в этой встрече выясняется обман Сивы. Друзья, и вот теперь я эту историю прочитаю. Ну, я думаю, что мы и помним с вами эту историю хорошо. Вторая книга царств. 19 глава, друзья, я немножко прочитаю выше 28 стиха, но на 28 стихе хочу акцент сделать. Друзья, я буду читать с 24-го. «И Мемфисфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: почему ты, Мемфисфей, не пошел со мною? Тот отвечал: господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего перед господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем? И сказал ему царь: к чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля. Но Мемфисфей отвечал царю: пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой. Братья и сестры, как красиво здесь говорит Иоаннафан, Мемфисфей вернее: какое я имею право? Да полное право ты имеешь, полное, потому что так Давид сказал. Но что, говорит Мемфисфей, пусть он все заберет. Ты, говорит, посадил раба своего между едущими за столом твоим. Братья и сестры, а вы знаете, вот в этом Мемфисфее я вижу Иоаннафана. Вот знаете, друзья, родители во многом могут послужить доброму фундаменту в жизни своих детей. Вы знаете, друзья, почему я вижу вот этот образ Иоаннафана? Когда-то Давид при жизни с Иоаннафаном, они клялись друг другу в любви. И Иоаннафан говорит Давиду: ты будешь первым, а я вторым после тебя. Братья и сестры, Или можно сказать, Инофан, да ведь ты же царский сын. Ты должен быть первым. Братья и сестры, но здесь Инофан, вот так он отдает право свое. Он говорит, ты первым будешь. Братья и сестры, а как в жизни нашей? Не бывает ли так, когда я стараюсь, имея право, ну, друзья, я не исключаю, может, там, ну, таких моментов. Я руководитель молодежи. Друзья, я не знаю вашего руководителя молодежи. Но только я буду проповедовать. Только я буду все делать. Братья и сестры, хорошо, когда мы можем, как и Иоаннафан, право отдать Давиду и Мемфивосфей. Он также сказал, какое я имею право. Друзья, ну, еще одну мысль скажу. Наверное, вы замечали, что людей, которые правы, их трудно мирить, да? Замечали или нет? Вот два правых человека, их мирить очень сложно. Но одну историю, друзья, я, может, ее не полностью помню, но к одному человеку пришел человек, говорит, и рассказал ситуацию, ну, которая произошла у него с другим человеком. Он его выслушал, говорит, ты прав. Потом второй приходит обидчик, он его выслушал. Он говорит, и ты прав. Жена говорит, слушай, говорит, ну не может же быть двое правых. Он говорит, и ты права. Братья и сестры, вы знаете, когда правые в церкви, вот люди стоят на своей правоте, и тот прав, и тот прав. И помирить их практически невозможно. Друзья, невозможно помирить правых людей. Они правы, они стоят, и никто из них не скажет, пусть мое право будет у Господа. Две сестры поссорились, и брат решил их помирить, служитель. И вот он их собрал, старается как-то объяснить, примирять. И одна говорит, я прощаю тебе все мерзости твои. Брат говорит, не пойдет так. Второй раз они собрались, он говорит, я тебе прощаю, но ты мне должна 250 рублей. Он говорит, не пойдет. И однажды они встретились, и одна говорит, ну, это реальный случай. И одна говорит, ты знаешь, прости, я так виновата перед тобой. Братья и сестры, тот, кто право свое может отдать в небо, обязательно там мир. Друзья, там, где правых много, заметьте, там и мира нету. Братья и сестры, итак, где мое право? Последнее, на что, друзья, я хочу обратить внимание, я к этому хочу прочитать книгу Откровения, 22 главу. Друзья, заметьте, это последняя глава. И почти последние тексты Библии, вообще все книги Библии. Я читаю, друзья, 22 глава, 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Братья и сестры, заметьте, как здесь сказано. Не сказано «блаженны все верующие». Блаженны все сидящие в этом зале. Ну, друзья, хорошо, конечно. Да и пусть так и будет, чтобы все в этом зале были сопричастниками этого слова. Но посмотрите, как говорит здесь Слово Божие. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его. Они имеют право, друзья, не все, но те, которые живут по-настоящему по Слову Божьему, они имеют право войти в город воротами. Друзья, мне нравится псалом или стихотворение. Но на это стихотворение написан псалом. «Блеснуть способностями, войти в почет, другим позволено, тебе нельзя». Друзья, и так вот повторяется несколько стихов. Друзья, и казалось бы, о ком это речь? Конечно, о верующих. Друзья, но последний куплет звучит так. «В небо войти». Тебе позволено, а другим нельзя. Братья и сестры, кто имеет право войти в город? Да, конечно, мы на этом не будем останавливаться, как заповеди соблюдать. Да и прекрасно прошли предыдущие дни, где схематически красиво было изображено спасение. Я думаю, сегодня мы еще будем слово слышать. Но как, друзья, хорошо, право имеют те в город войти воротами, которые право свое оставили у Господа. Друзья, я здесь и останавливаться много не буду. Хочу вернуться к тексту, который мы вначале прочитали. И немножко еще здесь и к молитве призвать. 49 глава, книга пророка Исаии, 4 стих, немножко остановлюсь я. Друзья, здесь вот посмотрите, как Христос говорит: «Я сказал, напрасно я трудился». Братья и сестры, посмотрите, как Христос в этих словах, ну, они звучат в таком миноре, в таком унынии. Напрасно я трудился. Братья и сестры, тот, кто свое право отдает, часто эти люди, они бывают непонятыми. Часто этот человек бывает даже унижен кем-то другим. И вот здесь Христос говорит: я напрасно трудился, я вообще истощал силу свою. Но потом, друзья, как бы переломный момент в этом тексте. И Христос говорит: право мое у Господа. Друзья, а заканчивается этот текст торжеством: и награда моя у Бога моего. Братья и сестры, тот, кто право свое дал Богу, тот, кто себя отдал Богу, не переживайте. Может, даже где-то в чем-то вы будете ущемлены, кто-то вас не поймет. Но прекрасно, друзья, слово, награда, она на небе. Друзья, кто хочет здесь награду получить, конечно же, получит. Получит. Если захочет, получит. А кто правом своим поступится, но то есть, друзья, кто его на небо отнесет к Богу, чтобы он распоряжался мною, моим правом, тому и того ждет великая награда. Братья и сестры, мы сейчас будем с вами молиться. И как, ну, мне хотелось так, чтобы тема проповеди прозвучала под вопросом. Друзья, пусть сегодня каждый задаст себе вопрос. Друзья, конечно, мы не о всех сферах жизни поговорили, но, может, о таких самых близких темах. Давайте, друзья, проверим, где мое право, где мое право в семье, где мое право в служении, как я отношусь право на свою жизнь, как я ей распоряжаюсь, сам ли это делаю, или я Богу это оставил и дал Ему возможность мною распоряжаться. Где твое право? Аминь. Помолимся.